Глава 11. «Если ты помнишь, где находится актовый зал, то не буду мешать. Какую бы глупость ни совершила твоя девица, мне до этого дела нет». Я дернула подбородком и намеренно направилась в противоположную сторону. Правда, через 10 метров свернула в соседний коридор и уже оттуда, по другой дороге, пошла в сторону актового зала. Вошла не через главный вход, а через дополнительный. «Ну, как у вас дела?» «Пришла в себя?» Итан заглянул мне в глаза. Он был встревожен. Такое беспокойство Итана и Сальмы грело душу. «Да, более-менее. Спасибо за заботу». «Хорошо, тогда огласим результаты. Сальма, открой, пожалуйста, двери. Пусть абитуриентки войдут в зал». Пока Сальма отсутствовала, я рассмотрела список своих будущих студенток и была поражена, когда увидела среди прочих имя Николет Грейвс. «Итан, ты и правда хочешь взять ее на факультет?» «Кого именно?» Мужчина небрежно пожал плечами. «Грейвс?» «Да», — Итан кивнул. «Она просто перенервничала, поэтому в первый раз ничего не вышло. Ты так на нее накинулась, словно встретилась со своим злейшим врагом», — усмехнулся мужчина. «Врагом. Да, отчасти так и было. Ее резерв, Итан, достаточен для обучения на бытовом. А с тобой она сможет его развить до среднего уровня». Итан говорил совершенно серьезно. «Мне хотелось выть. Почему боги со мной так несправедливы? Быть может, в прошлой жизни я нагрешила, и поэтому в этой не могу обрести спокойствие. А если уволиться? Но небо опять бежать. Уже в третий раз». Я на секунду зажмурилась и глубоко вздохнула. Сейчас в моей душе шла нешуточная борьба, отчего голова раскалывалась на части. Сердце отяжелело, будто его как мешок набили речной галькой. «Нет». Я резко открыла глаза. «Никаких больше побегов. Трудности и испытания нужно встречать с гордо поднятой головой, а не сбегать трусливо, поджав хвост. Однако для этого мне потребуется выдержка. И один очень непростой артефакт. Итан, я приблизилась к мужчине почти вплотную». «Да, что-то случилось?» «Пока что нет. Но мне нужна твоя помощь». «Проси, о чем хочешь». «Браслеты с черным опалом». «С ума сошла? Зачем они тебе?» «Не спрашивай. Просто да, я знаю, они у тебя есть». «Неужели из-за этого инцидента?» «Из-за этого». Я слабо кивнула. «Брось. Это усталость. Все знают, огненную магию контролировать непросто. Но за этот год ты всем показала, что с контролем у тебя все отлично». «И все-таки я настаиваю. Браслеты, подавляющие силу, это на крайний случай». «Крайний случай? Анна, я не понимаю, что...» Договорить Итан не успел. Двери отворились, и в актовый зал хлынула толпа девушек. Всего на факультет было зачислено 45 абитуриенток из самых разных семей. Гораздо больше, чем в прошлом году. К концу дня я была выжата, как лимон. Благо, Кай меня больше не беспокоил, как и его истинные. Вообще, они словно в воду канули. Только на следующий день я узнала, куда именно они пропали. Мой бывший муж, а по-другому я его назвать не могла, собрался оспорить поступление своей истины. Однако Кай опоздал, списки были уже готовы, а это означало, что Николет Грейвс теперь студентка Королевской академии Ломарда, и академия несет за нее полную ответственность. Это тоже был своеобразный пережиток прошлого, однако никто не стремился от него отказываться. Студенты, конечно, могли отчислиться, однако это делалось только по требованию и желанию самого учащегося. Ни семья, ни муж, ни кто-либо другой не мог на это повлиять. Даже король и тот обязан был придерживаться столь странных правил. Так что теперь Грейвс была студенткой бытового факультета. И отчисляться она явно не желала. Однако меня заботило не это, а то, что Кай был против и даже не знал, что его истинная решила поступать в академию. Девушкой она была недалекой. И поэтому у меня было два варианта. Либо она захотела измениться, чтобы соответствовать статусу истинной Красного Дракона, либо здесь что-то нечисто. Скажу честно, мне стало любопытно. Любопытно до такой степени, что хотелось расспросить самого Кая. Однако гордость не позволяла не то что говорить с ним, даже смотреть на него. Хотя посмотреть было на что. Когда эмоции улеглись, и я смогла рассуждать сдержанно и здраво, невозможно было не отметить, что Кай за этот год очень изменился. Похудел, из-за чего лицо осунулось и стало еще острее. Уголки глаз изрезали маленькие морщинки, на переносице тоже появились две глубокие борозды. А на висках я заметила седые волосы. Чем бы он ни занимался, жизнь его хорошо потрепала. Мне это показалось странным. Говорят, рядом с истиной драконы наоборот молодеют, а тут не знаю, что и думать.